Глава 3. К вечеру второго дня после лечения караван-баши наконец перешли к Кызылсу. На восточном берегу реки встали на отдых. Проня за целый день караванного хода прилежно набрал 5 мешков сухих навозных лепешек. Но баранину, вареную в казане на огне из помета, есть отказался. Грех. И ел паразит только сухари, моченые в чаче. Караван-баши привычно сел возле огня, смотрел, как бусыга в бараний вывар сыплет с ладони дробленый ячмень, крошит соленое свиное сало, лук, соль. Получался густой суп, сытный и полезный. На юге, махнув в сторону Каспийского моря, караван-баши, так делают в казане блюдо с названием пилав. «А, плов! Еле!» — отозвался бусыга. «Только густоват тот плов!» Бусыга стал большой ложкой наливать варево в тарелке, прихватывая туда и куски баранины. Все молча принялись за еду. Проня подошел поближе к огню, присел позади бусыги. «Вода в этой красной реке отнюдь не красная!» — пожаловался он. «Горькая вода!» «Но верблюды пьют!» Лошади фыркают, но тоже пьют. «Ты насытился?» — подал голос караван-баши, осторожно жуя. «Так иди в караул. Здесь не Кремль, стены нет, а воров хватает. Барымтачи, скотские воры, они выкрадут верблюдов, даже не помолятся». «Почему я? Опять я?» — заорал Проня. «Я спать хочу». «Караван-баши здесь главный. Ты мою учебу забыл?» Книжник вдруг отставил тарелку и поднялся в рост. «Его слово на походе главнее княжьего». Проня тоже поднялся, повернулся, зашагал в темноту туда, где иногда фыркали лошади и сопели верблюды. Пожаловался оттуда. «А я зарок себе дал не выпивать до Китая. Эх!» Караван-баши почистил песком пустую тарелку, вытер ее куском шерсти, передал книжнику. Тот брызнул на тарелку струйку чачи, протер уже полотном. «Отсюда остался один переход до Атбасара», — тихо начал говорить караван-баши. «Вот тут, в этом месте, и делают набеги на караваны местные кочевники. Там, на Атбасаре, им не пограбить, потому что охрана нешуточная. Бухарская охрана, военная. Я никак не могу уловить, чей это язык Атбасар», — заговорил книжник. «Басар, понятно. Богоданный царь. Это древний язык, наш общий. А что есть ад?» «Я в пятый раз иду в эту сторону», — ответил караван-баши. «Но ад пояснить не могу. Вроде как рассыпавшийся. Получается, противобожие. Рассыпавшийся божий царь. Да и у кого спросить? Здесь же ездят только купцы да воины, им названия стоянок нужны только для памяти. Может, надо говорить «Атбасар»?» — внезапно крикнул из ближней темени Проня, хорошо слышавший в степной ночи, что говорят у костра. «В смысле, торжище». «Может, и так», — громко ответил караван-баши и подкинул в огонь сухого навоза. «Вот эти навозные лепешки в этих степях называют кизяк, а монголы, народ, что будет на пути перед Китаем, они их называют правильно — аргал, сияющий открытый огонь. Кизяк же — это такие шарики, самодельные». «Да, точно», — перебил книжник. «Кизиак — это глина, уголь, белый дым. Так писали древние». «Древние люди здесь не ходили», — караван-баши устроился лежать поудобнее. «Древние дороги остались на юге. Там все названия понятны всем. Например, если Троя, то есть Троя, значит, в том месте торговали рабами». «Про Троию я слышал и читал», — книжник подложил под голову руку с посудой и тоже прилег. Там рабов держали в подземельях. Это место сейчас под арабами, которые уже перемешали кровь с русскими, с ромеями, с арамеями и зовутся турками. Они про Тарою и не знают. Много чего уже забыли люди на долгом пути переселения народов. А скажи нам, Мырза Караванбаши, кто будет главным на стоянке в Атбасаре? Воин или купец? Хороший вопрос, Караванбаши зевнул. Только и не воин, и не купец, а тот, кто именем бухарского хана собирает дорожный сбор. Дарагум, вроде ханского баскак. У него высокое звание — дарагар великого бухарского эмира. А с ним может быть 100 конных воинов. Большая сила в этой степи. Книжник не успел задать другой вопрос. На свет костра из темноты степи полетели стрелы. Одна царапнула щеку Бусыги, другая упала точно в костер. «Шайтан!» — вскочил Караванбаши. «Как я забыл поставить у огня знамя!» Он кинулся к мешкам с грузом, сваленным в линию между костром и караванными животными. А книжник уже сорвал со своего пояса оставленный проний рог с порохом, прямо голыми пальцами сунул в рог горящее месиво из костра и тут же подбросил рог вверх. Порох пыхнул там в вышине и на миг осветил кучу всадников на маленьких лошаденках. Бусыга подтянул к себе боевой русский лук и садак и стал посылать стрелу за стрелой в сторону нападавших. Примечание. Садак в переводе с тюркского — футляр для стрел. Конец примечания. Там дико заорали, кто-то завизжал. Караванбаши подбежал к костру, воткнул возле него палку с зеленым знаменем, где жутко скалился крылатый леопард. Стрелы из темноты полетели и в знамя. «Плохо наше дело!» — крикнул книжнику Караванбаши. «Они не знают этого знамени и не боятся его». Книжник теперь стоял на одном колене и тоже пускал стрелы в темноту. У него был странный лук, не обратного загиба, а прямой, только больно толстый, и стрелы порядочной толщины, в палец. Стрелы быстро и ровно срывались с тетивы и в полете выли. «Бог всемогущий!» — прокричал сквозь вой схватки Караванбаши. «Там, на той стороне, Проня, один! Там бараны и лошади!» Он побежал в ту сторону, где кучковались животные. Оттуда вдруг донесся гулкий треск, будто разорвалось небо. Полыхнул пороховой огонь и сразу завоняло кислым дымом. Потом раздался второй разрыв. Караванбаши грозно заорал, послышался разноголосый вой нападавших, вой не яростный, а побитый. Тупо застучали по песку никованные копыта. Брынтачи, нападавшие со стороны Прони, стали убегать. «Проня из пищали бьет!» — крикнул книжнику Бусыга. «Жаль, мы только 2 пищали взяли!» Садак у Бусыги опустел. Он метнулся к тюкам со скарбом, стал во тьме шарить стрелы. На костер вымахнули 3 конника, у них в руках высверкивали сабли. Бусыге попалось под руку копье, хорошее, длинное, от рожна до конца лезвия рука поместится. Он развернулся на ближнего разбойника и тут же всадил копье ему под ребра. Потом кинулся на второго, махавшего саблей. Тот отбился тонким и длинным ножом, кувырком поднырнул под степную лошаденку, вспорол ей брюхо. Лошадь завалилась на бок. Всадник же повис на копье Бусыге. Третий вор пытался завернуть коня, испуганного выстрелами пищали, чтобы скрыться в темноте. Возле него внезапно появился Караванбаши, ловко метнул аркан. Волосяная петля захватила горло разбойника, тот выронил саблю и упал прямо в огонь. Над восточным краем степи стало быстро светлеть. Далеко, на южной стороне, еще слышались крики убегавших ночных татей. Проня появился у костра с тяжеленной пищалью на плече. За ним тянулась привязанная к поясу, рогатая, как ухват, подставка для стрельбы. «Ты не ранен, Проня?» — спросил книжник, затирая воняющей мазью из серебряной плошки рану на лбу Бусыги. «Я бы дал им себя ранить, как же!» — похвалился Проня. «У меня пушка. Кто подойдет, того я...» Караван Баши снял петлю аркана с шеи молодого парня, узкоглазого, одетого в драный халат. Тот захрипел, задергал кадыком. Караван Баши влил ему в рот воды. Вор закашлял, что-то начал сипеть. Начальник каравана спросил. «Тангут? Тенгриан? Кто-то есть? Вера твоя, кому?» «Тенгри, тенгри!» — обрадовался пленник. Примечание. Тенгри — божество пантеона тюркских народов. Конец примечания. «Пусть поест и отваливает», — сказал Бусыга. «Жрать хочет, у него брюхо к ребрам прилипло. Такие голодные всегда воруют». Пронис скинул с плеча пищаль, подсунулся к пленному с миской уже остывшего варева. Тот прямо рукой стал таскать гущу в рот, сопел и чавкал. Книжник поднял саблю пленника, оглядел клинок. «Вот же дьявол! А сабля-то из стали!» Караван Баши взял саблю, протер рукавом азяма место возле гарды. «Клеймо города Бат-Тибира. Этого города уже нет. Он стоял возле Вавилона. Я хочу взять ее себе. Память великая». «На здоровье!» — сказал книжник. «Вон еще валяется сабля, даже две». Пленник доел холодное варево, начал тыкать впавших воров. «Давай, забирай, чего надо, и уходи!» — проорал ему Проня и помахал рукой в сторону безлюдной степи. Тот понял, содрал с убитых сапоги, дырявые, ношные, снял с мертвой лошади уздечку из веревки и пошел к двум худым коням, умученно стоявшим неподалеку. Запрыгнул на одного, второго поймал за уздечку и поехал, не оглядываясь, туда, куда скрылись ночные тати. «Давайте вязать тароки», — хмуро сказал караван Баши, проводив долгим взглядом разбойник. «И оружие это, и порох, и заряды к нему, все надо спрятать», — он показал на лежавшую на жухлой траве пищаль. «Там, на Атбасаре, такое оружие не любят. Там вообще оружие не любят, если оно у чужих, а мы чужие». Книжник примерил пищаль. Она доставала ему до лба. Кованный ствол весил около пуда. «Лошадь зарезать, да в брюхо ей засунуть, а?» — спросил Проня. «Я тебе зарежу лошадь!» — озлился Бусыга. «Да погоди ты!» — вмешался книжник. «Тут Проня молодец, он сегодня всю ночь молодец. Режь, Проня, лошадь, и суй ей в брюхо обе пищали и огненные припасы». Бусыга оглянулся на караван Баши. «Грамотно будет», — подтвердил тот. «А чего нам там бояться?» — закричал тогда Бусыга прямо в лицо начальнику каравана. «Мы же купцы, такие же, как все». «Нет», — покачал головой караван Баши, — «вы не такие купцы. Ты на Проню глянь, похож он на татарского купца». Книжник усмехнулся, обтер свою короткую бороду рукой, проговорил весомо. «Русские мы купцы. За это придется нынче терпеть обиду».